YouTube и в Яндекс.Эфире. Столица, всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы». Самая сложная программа для наших гостей. Она называется «A-Team». Три Алексея. Сегодня это Соломин, Голубев и Осин. Против нашего гостя, нашим гостем, сегодня стал председатель правозащитной организации Комитета против пыток Игорь Каляпин. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня, я должен против наших слушателей и зрителей, достаточно сложная задача, потому что, ну, согласитесь, сложно нападать на людей, которые занимаются правозащитой. Надо быть против человека, который против пыток. Это да. Такая, вроде как мы за пытки. Как будто получается так. Но мы будем стараться, и я надеюсь, что наши слушатели нам в этом помогут, потому что в чате YouTube-трансляции можно задавать и свои вопросы, уязвлять, жалить и сомневаться в высказываниях нашего гостя. Компромат, может быть, есть. Да, скидывайте все, все сейчас сюда. Давайте начнем вот с чего. Комитет против пыток сейчас не зарегистрированная организация. Ну что, что значит незарегистрированный? Комитет против пыток – это организация, действующая без образования юридического лица. Это я имею в виду. Но когда-то комитет против пыток был с юридическим лицом. Да, конечно. И связано это с тем, что вас, если я правильно понимаю, поправьте меня, если я не прав, связано это с тем, что вас признали иностранным агентом. Связано это с тем, что приобретение статуса юридического лица стало доставлять слишком много неудобств. В том числе и... Ну, точнее, не в том числе, а исключительно, скажем так, эти неудобства связаны со статусом иностранного агента. Вот смотрите, просто когда закон об иностранных агентах принимался, власти клятвенно обещали, что это исключительно лейбл, что просто люди будут знать, что вы получаете иностранное финансирование и занимаетесь при этом политической деятельностью, и разные организации к этому по-разному подходят. Например, Левада-центр просто действительно публикует. Он не согласен с тем, что он признан иностранным агентом, но все просто упоминают, что Левада-центр иностранный агент, режим его работы не изменился. Почему вы пошли по другому пути, по пути ликвидации организации и создания организации без юридического лица? Причина только одна, на самом деле. Ну, у нас, по крайней мере. Дело в том, что слово «агент» и в русском языке, и в русском законодательстве, в российском, да, в российском гражданском кодексе, определено достаточно четко и ну, совпадает и в русском языке, и в законе. Да, агент – это тот, кто действует по чьему-то заданию, выполняет чьи-то поручения. Вот комитет против пыток за 20 лет не только не выполнял ничьих поручений, да, но и не получал, и нам их никто даже и не пытался никогда давать. А вы думаете, здравомыслящие люди действительно верят в то, что люди, признанные, организации, признанные агентами, они являются шпионы. Агентами? Вот я не первый раз это слышу, и уверяю вас, что люди в России живут разные. То есть я понимаю, что аудитория Москвы, наверное, состоит из тех людей, которые там все понимают прекрасно, да. А вот в моей родной деревне Берендеевка, я думаю, что многие очень удивятся, если я начну свое выступление, где-то публичное, с представления, что я являюсь иностранным агентом. Они вот как-то, знаете, пропустили все эти дискуссии, все эти батлы, и вот я просто должен буду, выступая где-нибудь... в клубе, да, в Доме культуры, а я в разных местах выступаю, и в таких тоже, должен буду начать свое выступление с того, что вот я представляю организацию «Комитет против пыток», которая является иностранным агентом. Ну, вот, вот закон вот так предполагает. Что, ну, я везде запятую добавить, но я с этим не согласен. Правда? Да наплевать, с чем я согласен, с чем я не согласен. Это вот я должен буду минут 20 объяснять, с чем конкретно я не согласен, почему меня вот так вот признали, и почему я тогда вот так представляюсь. Знаете, есть множество коннотаций слова «агент». Например, спортивный агент. Ничего плохого в этом нет. Хладоагент, который, так сказать, в трубах течет. Агентство по недвижимости, ой, понимаете? Ой, ну, агент 007. Ой, вы знаете... 007, вот, как раз, да. Дискуссий на эту тему было много. Да? Вы же ее как бы снова начали. сказав, что это отрицательная коннотация. Безусловно. У большинства российских граждан, особенно проживающих за МКАДом и не слушающих в моей родной Нижегородской области, «Эхо Москвы» не транслируется. В моей родной Нижегородской области большинство людей мимо ушей пропустили в свое время все эти дискуссии про коннотации, про разъяснение пространное господина Зорькина по этому поводу, да, который, кстати, в свое время клятвенно обещал, да, вот что уже было сказано, что это будет всего лишь лейбл, что это не имеет никакой отрицательной коннотации, да, но затем появился закон, который запрещает этим организациям выдвигать своих членов в органы общественного контроля, да, то есть член организации иностранного агент не может стать, например, там, членом какого-нибудь общественного совета при там, МВД, допустим, или при прокуратуре, или при Следственном комитете. Член организации иностранного агента не может быть выдвинут в общественную наблюдательную комиссию. Вот. Ну и так далее. Скажите, а зачем тогда этот статус НКО нужен? Вот у нас по Конституции любые граждане имеют право создать общественное объединение. Ему совершенно не обязательно при этом приобретать статус юридического лица. Зачем нам регистрироваться в качестве НКО, если минусов гораздо больше, чем плюсов? Нет, я сейчас уже не об этом. Это ведь все равно, каким статусом вы работаете. Речь у тебя о другом. Ведь сейчас же еще пришли, то есть будут новые поправки, судя по всему, в Конституцию, где запретят чиновникам, государственным служащим иметь двойное гражданство, так сказать, вид на жительство и прочее. Понимаете, в чем дело? Понимаю. Это ведь одно с другим сочетается в какой-то вере. То есть не только вы ограничены, но даже лояльные, казалось бы, люди, которые работают в госструктурах, они тоже как бы становятся иностранными агентами, пусть их так никто не называет. Я вам больше скажу. Вы думаете, что я не лояльный, что ли? Я себя никогда, например, оппозиционером не считал. Вот. Наверное, меня поэтому и на «Эхо Москвы». Я вас не обвиняю, не лояльный. А я не воспринимаю это в качестве обвинения. Я очень с большим уважением отношусь к людям, которые не лояльны. Но сам-то я себя всегда считал человеком вполне лояльным. И я наивно полагал, когда вот этот закон появился, что, ну, так же, как и вы сегодня, что вообще для чиновника, для сотрудника Минюста сказать, что комитет против пыток занимается не просто политической деятельностью, там в законе по-другому написано, там интереснее написано, политической деятельностью, направленной на изменение государственной политики. Ну, это разве не соответствует действительности? Ну, вообще сказать, что борьба с пытками направлена на изменение государственной политики, это, по-моему, это какая-то явка с повинной. Это все равно, что нет, вот сказать. Зачем? Государство должно повышать эффективность в вопросах контроля, например. Это же изменение государственной политики, улучшение государственной политики. Вы же этого требуете? Нет. Это как раз вот в этом я полагал, что именно в этом заключается государственная политика. Угу. Повышать контроль, бороться с пытками, да, благо они у нас всеми законами запрещены. А мы, надо сказать, с пытками-то боролись, в общем, даже не там не на митингах там на каких-нибудь, да, а исключительно в кабинетах у прокуроров и в залах суда. Вот в суде мы в основном права человека-то защищали. А у нас все-таки организация, состоящая из профессиональных юристов. И я полагал, что назвать нашу деятельность деятельностью, направленной на изменение государственной политики, это как-то странно будет. То есть вы считаете ее совсем аполитичной? То есть с политикой это не связано? Нет, никак. Это связано с политикой, безусловно связано. Ну, вот. Конечно, я более того, я никогда не мог понять разделение на общественную деятельность отдельно и на политическую деятельность отдельно. Меня в советские времена учили, что есть общественно-политическая деятельность, что между ними четкой границы провести невозможно. А что тогда удивляет? Вы занимаетесь политикой на иностранные деньги? Я занимаюсь политикой на иностранные деньги, совершенно верно. Ну, вот. Но эти наши занятия политикой, они не направлены на изменение госполитики, они направлены на ее реализацию. Тоже в законе очень четко проводится разделение, такая альтернатива, что вот есть деятельность, направленная на изменение госполитики, а есть такие хорошие организации, которые содействуют реализации государственной политики. Так вот, я наивно полагал, что Наша деятельность направлена на реализацию госполитики, поскольку у нас в Конституции пытки запрещены, в федеральных законах, там, о полиции, о ФСИНе и так далее. А вы пытались бороться с этой стороны против статуса? Не то, что у вас нет иностранного, оно у вас, предположим, было или есть там и так далее. Значит, вот и давайте расскажите, что вы сделали, чтобы доказать, что вы вот не изменение политики, а наоборот, за политику государства. А что в такой ситуации могут делать юристы? Мы в первую очередь, безусловно, устроили такой публичный батл с прокуратурой, которая нам, в общем, предъявила вот претензии, что мы занимаемся вот этой вот политической деятельностью, направленной на изменение госполитики, да, на иностранные деньги, при этом не регистрируемся в качестве иностранных агентов. Они нам прислали представление с требованием, значит, зарегистрироваться. Вот. Мы отказались, устроили с ними там публичное обсуждение, их представление, как того требует закон, кстати. Выложили это все в интернет. Они, тем не менее, настояли. Нам пришлось обращаться в суд, потом еще в один суд, потом еще в один суд. И все против вас. И мы все суды проиграли. Более того, я дошел до первого заместителя министра юстиции, с которым я там часа полтора, наверное, дискутировал на эту тему. Вот. И он мне сказал, что вот, Игорь Александрович, вот мы уже тут с вами на второй или там третий круг заходим, вот, мы друг друга ни в чем не убедим. Значит, позиция Минюста такая: любая общественная деятельность, любая публичная деятельность вообще, это политическая деятельность. Я тут с ним не стал спорить, еще раз говорю. То есть я не знаю, где граница между общественной и политической. По-моему, это одно и то же. Но это просто не впервые происходит. И экологи попадают под это. И даже люди, которые борются с каким-то неэффективностью там, в медицинских учреждениях, организации общественные тоже попадают. То есть это просто по формальному признаку государство сечет всех, не только вас. Нет, не согласен с вами. Государство сечет не всех. Государство готово высечь кого угодно, вот, но при этом сечет оно очень избирательно. Оно сечет тех, кто его критикует. А почему вас тогда, если вы говорите, что вы достаточно лояльный власти человек? Как вы это объясняете, во всяком случае? Нет, я лоялен не власти. Я лоялен государственной политике, которая у нас декларируется. Декларируется у нас борьба с безобразиями, с пытками. Декларируется у нас то, что пытки в стране запрещены, вот, и что у нас их, в общем, практически нет. У нас кое-где порой... Здрасте, приехали. Ну, а любой оппозиционер вам скажет тоже, что он вообще-то за Конституцию, за исполнение законов, которые у нас приняты, но государство... Чтобы не воровали. Да, но государство... Но он оппозиционер. Нет, понимаете, потому что он не лоялен в власти. Нет, ну насколько я понимаю, понятие оппозиционер — это человек, который требует там, я не знаю, другого президента, другое правительство, другую политическую партию. Да? Мне когда задают и задавали вопрос, как я отношусь там к Путину или как я отношусь к парламенту и так далее, я всегда говорил, что ну вот когда они что-то хорошее делают, я хорошо отношусь, когда что-то плохое делают, я плохо отношусь. То есть я совершенно не считаю, что там Владимир Владимирович Путин должен мне всегда нравиться. Или там меня почему-то вот стали тут с чьей-то легкой руки называть там личным врагом Рамзана Кадырова. Ой, мы сейчас об этом поговорим еще про Чечню. Да, ну, хорошо. Позвольте, я только уточню сейчас, Леш, тебе сразу вопрос. Я к тому, что я просто, чтобы закончить про оппозиционера или не оппозиционера, я никогда не требовал смещения какого-то там президента, парламента. Я никогда не выступал за ту или иную политическую партию. Я всегда выступал за то, чтобы у нас те законы замечательные, которые у нас записаны, те замечательные требования, которые у нас есть в Конституции, чтобы они исполнялись всего лишь. Я даже законодательство наше особо-то не критиковал. Я всегда говорил, что оно у нас очень неплохое. Оно у нас лучше, чем в большинстве европейских стран, между прочим. По крайней мере, в части противодействия пыткам. Но у нас оно не применяется. У нас правоприменительная практика и законодательство – это два разных мира. не пересекающихся. Я хотел уточнить по поводу все-таки статуса иноагента. Вы говорите о том, каким ограничением это может привести, но испытали ли вы эти ограничения? Были ли сняты ваши люди из советов после того, как вы приобрели этот лейбл, этот статус? То есть к каким-то реальным последствиям для вас это уже привело? Или вы все-таки решили приняли это решение о ликвидации, полагая, что в дальнейшем это вам создаст какие-то проблемы? Ну, я просто... Ну, подождите. Если принимаются изменения в 76-м федеральном законе о общественном контроле за местами принудительного содержания, да, в котором русским по белому написано, что организации, признанные иностранным агентом, не имеют права выдвигать своих членов в ОНК. Ну, мне зачем дожидаться? Я понимаю, что это так и будет, и это так и есть. Это, ну, не одна организация туда... А статус, в котором вы работаете сейчас, он разве не создает для вас проблем в общении с официальными лицами, с официальными органами? Потому что вы не юридическое лицо, вы группа инициативных граждан. Как ни странно, нет. Вот... Та норма, на основании которой мы сейчас работаем, да, это закон, там, не помню, 96-го, что ли, года, она обязывает чиновников с нами общаться, она дает нам возможность, право запрашивать информацию, получать ответы и так далее. Мы просто не обладаем... мы не обладаем финансово-хозяйственной дееспособностью. Да? То есть у нас нет расчетного счета, у нас нет имущества. Какие-то ограничения на вас накладывают? Что вы не можете делать, что могли делать раньше из-за этого? Ничего. Фактически никаких ограничений нет. Извините, а президентские гранты, насколько я читал, что вы получали, получаете ли вы их теперь? И, ну, вот получаете ли вы их теперь? Значит, или перестали? Нет. Мы, как комитет против пыток, никаких денег получать не можем, потому что у нас их некуда складывать. У нас нет расчетного счета. А до этого получали? А до этого получали. То есть, ну, а вы говорите, значит, вы лишились финансирования. А вот смотрите, вы получали президентские гранты, и у вас было иностранное финансирование, и то, и другое, насколько я понял. Да, по практике. Да. Не проще ли было отказаться от иностранного финансирования и получать по-прежнему гранты, быть в статусе вот таком, каком вы были, и делать ту же самую работу, нет? То есть на русские деньги, на деньги правительства, по сути. Нет, конечно, все очень просто. То есть президентские гранты, так называемые, они покрывали где-то 10% нашего бюджета. Это во-первых. Во-вторых, если бы даже вдруг мне предложили, давайте, а мы будем полностью финансировать вот весь ваш бюджет, да, за счет там, президентских денег, да, бюджетных денег, российских денег каких-то, я бы все равно от этого отказался, потому что это, ну, это элементарная просто финансовая неустойчивость. Более того, это зависимость. То есть, если организация начинает работать на деньги только одного донора, любого, неважно, он российский, французский, американский. Так вы сейчас на одного донора и работаете? Нет. То есть у вас нет. Оттуда разные доноры? Конечно. Он не один. У нас их полтора десятка, слава богу. А вам не приходило в голову, что вот такое, так сказать, щедрость и активность зарубежных всяческих организаций, которые многие, ну, я не знаю, структуру ваших доходов, извините, значит, они содержатся, значит, государствами самими, там, Госдепартаментом, условно, если речь о США. Вот вас это не напрягает? Вам кажется нормально? Не, меня это напрягало, очень напрягало лет 20 назад, когда вот я впервые столкнулся с... Я же организацию создавал когда-то на собственные деньги, я снова грант вообще не слышал. Когда мне впервые сказали, что, а ты знаешь, есть вот такие вот фонды международные, которые финансируют всякие там программы, и в том числе борьбу с пытками, то есть ты можешь туда обратиться. Меня это все очень напрягало. Да, и мне вообще было непонятно. Вот я задавал себе примерно такой же вопрос, который сейчас, на мой взгляд, несколько лукаво задают некоторые там наши депутаты Госдумы, да, которые там вот, у которых это с воспаленным патриотизмом этим квасным. Понимаете, штука в чем? Во-первых, это разные страны, и это разные фонды. И это для меня принципиально важно. Я ведь не говорю, что получать финансирование от Америки надежнее, чем получать от правительства России. Я говорю, что я хочу иметь максимальную независимость. Для этого я хочу, чтобы у меня доноры были разные. Это вот элементарная диверсификация. Она в данном случае и политическую устойчивость, и независимость обеспечивает, и финансовую. Ну, я же не об этом спросил. Просто страны, которые, в общем-то, сейчас, по сути, враждебны России. О чем они, что они декларируют? А вы от них деньги берете. Может, я инсинуирую слегка, но тем не менее. Простой, простонародный вопрос такой. Слегка. То есть, вообще, поверьте, если бы я хоть какого-то одного донора заподозрил в какой-то политической, скажем так, заинтересованности, да, скажем так, да, то я бы, наверное, постерегся брать у него деньги. Мы со всеми нашими донорами работаем очень давно, и, как я уже сказал, никто ни разу не пытался хоть как-то направить нашу работу. Сказать, что, ребята, а давайте вы вот будете больше внимания уделять вот не этому, а этому. Там механизм даже этого не предполагает. Ну, я не знаю. Наверное, после того, как ты деньги взял, позвонить. Ну, могли бы. Но вот я с этим за 20 лет не сталкивался ни разу. Председатель правозащитной организации Комитета против пыток Игорь Каляпин в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Голубев. Игорь Александрович, вы сказали, что в Нижегородской области люди в деревне Берендеевка не поймут то, что вы иностранный агент, а поймут они то, что вы получаете финансирование из, значит, зарубежных стран. Вот это я с удовольствием буду объяснять. Это полезно, если люди этого не понимают, это, конечно, нужно объяснять. Что есть вот некие проблемы, которые весь цивилизованный мир считает, ну, большой бедой, с которой надо бороться. И бороться с ними надо сообща. В частности, это нарушение прав человека. Это в том числе СПИД, это в том числе терроризм, это в том числе какие-то негативные изменения климата, да, и так далее, и так далее. Но в том числе, вот когда-то, это, между прочим, один из важнейших итогов Второй мировой войны. Люди, разные государства, да, договорились о том, что есть определенные нарушения прав, которые создают риски для всего человечества. Не только проблемы в конкретной стране, да, но и риски для всего человечества. И вот тогда эту группу прав, их назвали права человека, да, их закрепили в международных документах и создали контрольные механизмы. Именно так появился когда-то Европейский суд по правам человека. Он появился не для того, чтобы Россию критиковать. Он появился и вообще 40 лет вполне успешно существовал без нашего в нем участия. А в итоге вы вообще на что живете сейчас и работаете в комитете? Сейчас просто вся финансово-хозяйственная деятельность, вот юридическая, для которой нужны деньги, осуществляется как коммерческая деятельность коммерческого предприятия. То есть мы зарегистрировали фирму, которая оказывает юридические услуги. Это, собственно, вот именно эта фирма осуществляет всю финансово-хозяйственную деятельность. И эта фирма на коммерческой основе получает вот эти вот зарубежные деньги. С них платятся налоги, ну и так далее, и так далее. То есть нам, как коммерческому предприятию, жить проще, чем некоммерческие. Вы закон обманули, да, получается? Нет, почему? Мы просто перешли на другой уровень, который. То есть любой человек, да, у нас имеет. Не, я не говорю, что вы незаконные, ведь вы все, соответственно, с вашими целями и идеями, вы все правильно сделали. Но смотрите. Закон обошли, получается. Мы отказались просто от этого статуса. Ведь вообще закон об НКО, он придуман для того и предполагает то, что вот можно создать организацию, которая будет иметь некие преференции. Да? То есть она будет иметь облегченный режим общения с чиновниками, с должностными лицами, которые представляют власть. Будет иметь некий льготный, в том числе финансовый режим. Да? Некоммерческие организации там освобождены от уплаты налогов. Там, на прибыль, в частности, и так далее. Это некий льготный режим существования. Нет, вот я понял, смотрите, коллега. Мы от этого, да. Вот поскольку этот льготный режим был превращен в прокрустово ложе, да, и нам стали диктовать нас не только там обложили всякой отчетностью, государство вправе, тут я даже спорить не буду, меня это совершенно там не возмущает, но государство стало мне диктовать, как я должен представиться. Вы понимаете, у нас человек, который осужден за совершение уголовного преступления, тяжкого там, за убийство, не обязан представляться убийцей. Он обязан представляться, что я такой-то осужден таким-то судом. Он может не согласиться с решением суда. Он может сказать, что вы меня осудили, но я этого не делал. И я никогда не признаюсь в том, что это было так. Да, вы, это судебная ошибка, вы приняли неправильное решение. Так поступают иностранные агенты российские. Так поступают с убийцами. Да? В отношении нас никто не доказывал, даже не пытался доказать, да, что мы выполняли когда-то чьи-то поручения. Окей, последнюю, на 20 секунд. Да, на новости должны уходить. Нет. Вот смотрите, если бы ваша организация называлась «Организация с иностранным финансированием», не без слова агент. Вы бы согласились? Да, безусловно, но это правда. Мы должны прерваться сейчас на новости. Я напомню, что в студии «Эхо Москвы» Игорь Каляпин, председатель правозащитной организации «Комитет против пыток». Это программа «Эйтин». Программа «Эйтин». 33 минуты. Вы слушаете «Эйтин», который сегодня ведут три Алексея, Соломин, Голубев и Осин. И у нас в гостях Игорь Каляпин, представитель правозащитной организации «Комитет против пыток». Предлагаю закрыть тему деревни Берендеевки таким вопросом. Вот вы сказали, что вы готовы объяснить что-то, так сказать, жителям своей родной деревни, не готовы оправдываться за иностранного агента, готовы что-то объяснить. А как вы считаете, как вы бы им объяснили то, что вы, предположим, берете деньги от государства, которое само, условно, на базе Гуантанамо, и это подтверждено, осуществляло пытки, а само это же государство очень активно борется с пытками в других странах, так сказать, у себя не борется, у себя не всегда борется, а борется у других. А вся система контроля прав человека, она именно по такому принципу и устроена. Она не случайно сделана как международная. Нет ни одного государства, ни одного вообще в мире, никакого, которое бы не допускало нарушений прав человека. Я больше скажу, нет ни одного государства, которое бы не допускало время от времени применения пыток. То есть государство самое замечательное, самое образцовое, к числу которых Соединенные Штаты, ну уж ни в коем случае не относятся, да, то есть просто не в состоянии на 100% контролировать своих должностных лиц. И пытки происходят, случаются, не только в Штатах. Они случаются и в гораздо более благополучных странах, да, там, типа Норвегии или Швеции, да, где вообще ну, гораздо более благополучная ситуация с этим, чем там, в США. Тем не менее, вот это именно так устроено, что вот этот контроль с соблюдением прав человека, не только по борьбе с пытками, да, в том числе и по другим нарушениям, он должен быть международным. И все страны, которые входят вот в эти контрольные механизмы, они контролируют каждого своего члена, да, каждую страну. При этом ни одна из них сама не является идеальной. Это так устроено, да. Ну, только это вопрос в определенных странах, иностранцы или люди, которые получают иностранные деньги, пытаются ли контролировать эту ситуацию с правами человека, ну, там, в Европе, условно говоря. Есть ли какая-то российская организация, которая бы это делала? Я что-то сомневаюсь, что так есть. Значит, ну, вообще такие организации, по крайней мере, они до недавнего времени были, да, там пытались что-то делать. То есть, вы спрашиваете, финансирует ли Россия правозащитников в других странах? Не обязательно, Китай, условно, Индия, там, я не знаю, ну, другие страны, не вот этот вот цивилизованный мир. Значит, насчет Китая и Индии. Любые другие, давайте так скажем. То, что европейские страны и фонды, вот из которых мы, в частности, получаем деньги, они, безусловно, выделяют деньги на контроль и соблюдение прав человека в других странах, в том числе в европейских и в Америке, это совершенно точно. Фонды, которые нас финансируют, они финансируют правозащитников по всему миру. И, между прочим, вы упомянули Гуантанамо. Ну, я еще добавил бы сюда безобразие, которое американские военные творили во время операции в Ираке. В Ираке, да, да. Вот эти все безобразия, вот эти все вопиющие нарушения были вскрыты международной организацией Amnesty International и американской правозащитной организацией Human Rights Watch. Ну, точнее, она международная, но со штаб-квартирой в США. Это американская вообще организация. И эти организации, ну, в частности, Human Rights Watch, получают финансирование из самых разных источников, вот примерно так же, как мы. В том числе, часть денег они получают из бюджета США. И вот это Human Rights Watch вместе с Amnesty International, они как раз, ну, там еще немножко Красный Крест поучаствовал, они как раз вскрывали вот эти все жуткие преступления в Гуантанамо и в Ираке. Интересно, кстати, а вот этот закон ФАРА американский, он по отношению к Amnesty International работает? У них есть статус иностранного агента или нет? Вот если я правильно помню его название, вот закон, Все верно. Закон. Просто организация, которая по закону ФАРА признается иностранным агентом в Соединенных Штатах, она действительно должна быть агентской. У иностранного агента по закону ФАРА в США нет вот этого политического привкуса, который есть у иностранного агента в России. Это скорее такой лоббистский лейбл. То есть это любой человек, иностранец или гражданин США, неважно, который выполняет чьи-то поручения. Неважно, хорошие, плохие. То есть, вот там действительно совершенно нейтрально относятся. Это может быть хорошая лоббистская наша гражданка, там, которая пострадала, да, от этого как раз американского закона ФАРА. Она же, ее никто не обвинял в том, что она делала что-то плохое. Она там вступила в тесные взаимоотношения с Американской стрелковой ассоциацией, глубоко уважаемая мной организация, вот, и занималась там вообще вполне приличной деятельностью с точки зрения государства США и с точки зрения государства России. Она никому совершенно не мешала. Да? Но при этом она представляла определенные российские организации. Да? Кто-то там попал под этот закон ФАРА, представляя какой-то российский вуз. Совершенно добросовестно человек являлся представителем этого вуза, занимаясь какой-то там деятельностью в США. И они попали под действие вот этого закона и, ну, такое, в неприятное столкновение с этим законом вошли. Игорь Александрович, а вы занимаетесь проблемами защиты прав граждан только на территории страны? Или российские граждане, которые оказываются в других юрисдикциях, тоже объекты для вашего внимания? Я имею в виду в том числе и Марию Бутину, Виктора Бута, Романа Селезнева. Ну, наверное, есть еще другие лица. Да, которые... Мы даже на территории Российской Федерации осуществляем свою деятельность не во всех субъектах. То есть у нас всего 10 на настоящий момент времени субъектов Российской Федерации, регионов, где работают вот наши юристы, потому что у нас есть определенная очень жесткая схема работы, да, то есть свой такой УПК корпоративный, да, и мы берем на себя, в общем, достаточно серьезные обязательства, открывая свое представительство в каком-то регионе. У нас на всех сил не хватает. То есть это ресурсное ограничение? Это ресурсное ограничение. Я сразу могу сказать, что это ограничение, связанное с нехваткой кадров. Угу. Не каждый готов у нас работать, не каждый может у нас работать. Вот. Но если меня, да, или какого-то нашего сотрудника, ну, то есть мы, например, проводили разные учебные мероприятия, такие длинные, долгие, да, там курсы для правозащитников в Кыргызстане, там вот дважды за последние там 10 лет, нас приглашали участвовать, ну, приглашали, правда, мы не участвовали, да, там в выездной миссии совместно с Human Rights Watch на Украине. в общем, вот так в качестве исключения, да, то есть нам закон не запрещает, и устав наш нам не запрещает выехать куда-то и там точечно разобраться с какими-то безобразиями. А можно, Игорь Александрович, к новостной повестке? Вот да. У нас было сообщение о том, что глава Минтруда выступил с таким предложением облегчить силовикам доступ к персональным данным. И вы, в свою очередь, сказали, что ничего страшного в этом нет, и, в общем-то, вы не против. Так неожиданно ваше было заявление. Как же так? Вот все возмущаются предложением главы Минтруда. А вот, да, почему-то, да, почему-то считается, что вот Каляпин, он должен быть там против Кадырова, даже если Кадыров скажет даже 24. Вот, а тут вот, значит, и против милиции, соответственно, он должен быть, даже если милиция права. Вот я просто считаю, на самом деле слова этого чиновника Минтруда были не очень правильно озвучены. Речь идет не о той информации, которая защищена и на получение которой требуется санкция суда. Речь идет о тех персональных данных, которые и так любой оперативный сотрудник может получить. Это данные, которые недоступны для обычного гражданина, но которые доступны для сотрудников полиции. Это, например, что? Ну, это, например, ваши так называемые установочные данные. То есть, это данные, связанные с там, местом вашего проживания, с тем, каким автомобилем вы владеете, ну и так далее. Речь не идет о там, прослушивании ваших телефонных переговоров или о перлюстрации вашей электронной почты. Вот на это требуется по закону санкция суда. И предоставление этой информации в онлайн-режиме, да, как там некоторые цитируют, безусловно, об этом речи не идет. Это как... Это в Конституции записано, да, никто, никакой Минтруд у нас это не отнимет, да, эту защиту у нас не отберет. Речь идет о том, что сейчас любой опер может позвонить своему, там, диспетчер у них специальный есть в ГУВД, назвать определенный пароль, который у них там каждый день меняется, представиться, да, ему эту информацию по телефону предоставят там через какое-то время. Речь идет об автоматизации вот этой процедуры, насколько я понял. Только лишь об этом. Вот. И это на самом деле правильно, и ничего... Если те контрольные механизмы, которые существуют сейчас, сохранятся, я вот в своем ответе это подчеркивал, не знаю, там, насколько меня там точно и полно процитировали, при сохранении тех контрольных механизмов, которые сейчас есть, в том числе механизмы фиксации запроса, это очень важно. Ну, вот этот пароль, это уже контроль. Зачем облегчать оперативникам, которые у нас и так злоупотребляют, всем все известно, насколько это все у нас в стране запущено. Зачем им облегчать этот процесс? Ну, потому что... Еще раз говорю, речь идет не об облегчении, а об автоматизации. То есть вот если речь идет о представлении удобства дополнительного. Вот чтобы этот человек не звонил по телефону, да, и не говорил: «Дусь, а посмотри мне там». Вот вы думаете, я это откуда знаю? Потому что это несколько раз делалось при мне. Угу. Вот я это просто вот ушами слышал, да, как опера это делают. А я этого на самом деле слышать не должен был. Потому что я там сроду никаким оперативным сотрудником не являлся. Но это просто при мне делалось. Вот если бы он мог по телефону войти, набрать там свой код, вот все то же самое, ту же самую информацию с тем же самым личным кодом, там, паролем и так далее, да, при помощи какого-то специального приложения, которое есть только у него, это, понимаете, он это через Дусю делает. Угу. Дуся может воспользоваться этой же самой возможностью, не являясь оперативным сотрудником. Ну и так далее. Понимаете, человеческий фактор, вот чем его меньше во всех этих вот схемах, тем на самом деле все это надежнее работает. Я только поправлю вас, и вас, Игорь Александрович, и Алексея Голубева. Максуд Шадаев, он министр связи, не министр труда. Глава Минсвязи. Глава Минсвязи, да. Ну, я думаю, что это простительно правительству без года недели, поэтому да. Еще мало кто кого запомнил. Да. К слову, о вашей лояльности еще. Вы же возглавляете комиссию по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека, верно? Так точно. Вот эти советы президентские, всевозможные, это такой способ умаслить неуемных правозащитников, как-то их вот что это такое? Или действительно там что-то можно решить? Вот чего вы мне этот вопрос задаете? Задайте его тому, кто этот совет создан. Я вам могу сказать, почему я в этом совете есть, да, да, почему я трачу на него какое-то время. Мне этот совет дает редко, к сожалению, очень редко, но дает, тем не менее, возможность задавать вопросы не только районному прокурору или начальнику районного следственного комитета какого-нибудь, которые там пожимают плечами, да, а если это не публично, то говорят: Игорь Александрович, я это не решаю. Мне вот сверху так сказали. Вот я имею возможность, благодаря членству в этом совете, задать вопрос на самый верх. Вот я имею в виду не президента. С президентом мы видимся последние несколько лет раз в год. Да, и говорить о каком-то там серьезном вообще... о серьезной возможности что-то ему подсказывать и как-то серьезно там повлиять на принимаемые им решения, это, ну, я понимаю, что это утопия, да, это исчезающая малая величина какая-то, хотя и это есть, пусть раз в год, пусть даже не каждый год это получается, потому что там вот последний раз мне просто слова не дали. Но есть возможность какой-то вопрос задать президенту публично, да, и в соответствии с им введенным правилом он на него публично хоть что-то ответит. Ну, хоть байкой какой-нибудь, как вот последний раз. Ну, вот это членство в этом совете президентском дает вам какие-то привилегии? Дает, это дает мне привилегию задать вопрос, ну, если не господину Бастрыкину. У меня очень много таких очень неприятных для него вопросов есть, да, то, ну, хотя бы его первому заму. То есть, они, видимо, очень неприятные, потому что последние 3 года я никого из руководства Следственного комитета у нас не видел. А более приземленные видения? Бесплатная парковка, там, не знаю, ксива? Значит, ксивы у нас нет. Я вам могу показать удостоверение члена СПЧ. То есть, оно выглядит, в общем, гораздо менее презентабельно, чем вот там вот у меня там разрешение на ружье. Вы же можете вас от ДПС остановить? Да я член президентского совета, смотри, лейтенант. А можно, кстати, извините. Ну, это дает какие-то вот привилегии? Ощутимые блага. Вот я вам честно совершенно могу сказать, у меня ни разу не хватило наглости попросить чего-то сказать, чего-то кому-то вообще... куда-то попроситься, да, или чего-то там на кого-то пытаться оказать давление, вот этим вот, ну, смеяться же будут, ну, мне так кажется. А более того, я вам честно могу сказать, есть люди, которых я очень уважаю, вот, которые перестали со мной здороваться после того, как я вошел вот этот президентский совет. Вот это... А кто это? Некоторая цена. Ну, я сейчас не буду перечислять. У меня есть, ну, точнее, политики? Правильно сказать, были друзья, которые сказали, что, слушай, ну, блажен муж и жене идея на совет нечестивых, да, раз ты пошел туда, вот, то я руки тебе больше не подам. Да, и я не могу сказать, что мне наплевать на мнение этих людей. Действительно ли новый руководитель СПЧ Валерий Фадеев лично отбирает вопросы, которые можно задать президенту? И действительно ли Екатерина Винокурова была им доведена до слез из-за того, что она сказала что-то лишнее? Значит, ну, насчет отбирает, я... Проблема вообще существовала всегда, она и при Федотове существовала. Не все успевали выступить. И это что он согласовывает? Ну нет. Он не согласовывает. Вот, насколько я понимаю. Понимаете, любого модератора встречи, те люди, которые не успели выступить, могут обвинить в том, что это вы специально так сделали, что вот до меня очередь не дошла. Я не думаю, что... Еще, понимаете, Федотов-то и то не всегда у него получалось там что-то модерировать, потому что Путин часто берет просто бразды в свои руки и начинает там сам из списка. Вот вы иногда по списку, иногда по вот, главам. Кто ему тут больше нравится, да? И у нас очень часто какие-нибудь, ну вот, глубоко мною уважаемый коллега, бывший по совету, Елена Масюк, да, всем нам хорошо известная. Она очень часто так это просто вот, там, наплевать, что там накануне решили, она просто могла там просто начать говорить, и все. Да, и, ну, обижайся, не обижайся. Она вот такая, да. А я, как человек, больше привыкший где-то там в судах выступать, я дисциплинированно жду, когда мне слово дадут. Вот, дождался, мне его не дали. Кстати, не первый раз. А Екатерина Винокурова действительно получила надежность? Екатерина Винокурова действительно, ну, как, ей предъявили претензии, причем так достаточно коллективно, потому что она действительно, на мой взгляд, спутала жанр встречи СПЧ с президентом с пресс-конференцией. Вот, она... Чем? Почему? Ну, потому что те вопросы, которые она задала, это были вопросы, уместные на пресс-конференции. В чем принципиальная разница этих вопросов? Ну, потому что... Понимаете, мы же там в каждом выступлении стараемся до президента донести определенную проблему, да, и предложить какое-то ее решение. Заранее на президиуме, да, мы это все согласовываем, и это там вот мы дискутируем по поводу того, кому сколько минут и так далее, и так далее. А Винокурова в данном случае это правило, его... Не первый раз нарушают это правило, на самом деле, да, более того, его нарушают почти каждый раз, вот, но Винокурова это еще в данном случае сделала, ну, то есть, это был не какой-то срочный вопрос. Ну, это был не вопрос... Это важный вопрос. Это был вопрос о реабилитации людей, пострадавших в Беслане. И, кстати, Путин на него ответил. Для него это как будто не было прям уж таким сложным вопросом. Значит, я вам вот что скажу. Вот по вопросу реабилитации людей в Беслане, у нас есть люди, которые в этом вопросе разбираются гораздо лучше, и которые Винокуровой бы с удовольствием дали гораздо больше информации, потому что она ей, ну, просто не владеет. Вся страна разбирается в этом вопросе после фильма «Дудя». И после того, как, собственно, люди, которые были в этой школе, сами сказали, какие у них есть проблемы. Кто лучше разбирается в этих проблемах, чем эти люди? Есть люди, которые в этом вопросе разбираются лучше, чем Дудь в своем фильме. Чем, ну, пострадавшие, там не все прямая речь. Там не все пострадавшие. В смысле? В фильме у Дудя не все пострадавшие. Но там есть пострадавшие другие. Инвалиды, которым нужна реабилитация и у которых нет на это денег. Правильно. И часть этих пострадавших получают... Там нет людей, которые вообще не получают никакой помощи. Часть получают из российских организаций, с определенным качеством, часть получает у западных организаций с определенным качеством, тоже там с разным, от разных фондов. Есть такая проблема, но еще раз говорю, то есть, если Винокурова хотела эту проблему поднять, то вот у нас там, в этой команде все-таки, да, где вот разные люди, но тем не менее, мы командой перед встречей с президентом встречаемся, договариваемся, кто что будет озвучивать. Чтобы президенту были заданы вопросы, которые действительно может разрешить только президент. Почему, почему вы коллективно напали на Винокурову из-за этой, как раз таки, всей системы? На нее никто не... Ну, еще раз говорю. Но она плакала. Вот, знаете, вот необычной в этой ситуации была только реакция Винокуровой. На самом деле, за пределами вот этого Александровского там, что ли, зала, да, где мы там обычно с президентом-то сидим, у нас очень-очень жесткие происходят и между собой дискуссии, очень жесткие, поверьте, гораздо жестче, чем вот этот вот, вот эти претензии, высказанные Винокуровой. И очень жесткие дискуссии, так мягко скажем, да, у нас происходят с различными чиновниками. Необычным в данном случае является, необычной является только реакция Винокуровой. То есть, вот, знаете, вот с такой реакцией, да, и потом вот она пошла там на дождь и стала рассказывать, как Фадеев ее обидел, и вот взрослый мужчина на меня, на девушку наорал, да, но тут же она говорит, что а вот я не девушка, мне там 30 с лишним лет, вот, и, ну, так вот, ну, ты определись. Вот там у нас не... Там достаточно жестко все бывает в СПЧ, поверьте. И реакция Винокуровой, вот именно ее реакция, на мой взгляд, была не вполне адекватной. Я хотел про Рамзана Кадырова спросить, если позволите. Какие у вас сейчас с ним отношения? Вы говорите, что вроде бы как не его враг, а с другой стороны, вот он, я помню, называл правозащитников хуже, чем террорист, говорил он. Ну, это да. Не вас имеет в виду в том числе? Ну да, конечно, конечно. Расскажите о том, как вы к нему относитесь сейчас. Изменилось ли что-то в работе, например? Да я к нему никак не отношусь. Я, слава богу, не нахожусь в его юрисдикции, да, ни разу. Вот. И я с ним не общаюсь. У меня большинство претензий к различным должностным лицам из правоохранительных органов Чеченской Республики. Чечня – это один из регионов, где наша организация работает. И работала. И у нас была куча претензий к полицейским, к следственным комитетам, к сотрудникам Следственного комитета, ну и отчасти к прокуратуре. Несколько меньше, но тоже были. И, собственно, именно их я и критиковал, и на них подавал заявления, и с ними судился постоянно, и так далее. Рамзан Кадыров в эту вообще схему влез, как слон в посудную лавку, по собственной инициативе. Я к нему никак не относился до тех пор, пока он меня не обозначил как врага чеченского народа, Чеченской республики и своего личного. И этот конфликт до сих пор не решен. А у меня с ним нет конфликта. Я не знаю. Это Кадырову надо задавать вопрос. Спасибо большое. Игорь Каляпин, председатель правозащитной организации «Комитет против пыток». Это была программа «Эй-Тим». Голубев, Осин и Соломин сегодня, Алексей, ее вели. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Это была программа «Эй-Тим».